что они делали себе таким образом игрушки. Гвозди становились плоскими, как маленькие сабельки для солдатиков. Это было так опасно. Хотелось схватить и отодрать за уши. Хорошо, что их спугнул полицейский. «Грушенко, неужели ты родишься мальчиком и тоже будешь придумывать такие глупости? Опасные развлечения?» Были с Осей в кино, смотрели «Пат» и «Поташонок». Увидела сегодня на улице девочку с большим красным пятном на шее и сразу вспомнила те дурацкие разговоры. Подумала невольно, наверное, мама испугалась и схватилась за живот. Смотрю теперь все время на других детей и думаю, когда-нибудь и ты, Горошенко, будешь вот так играть, как вчера играли дети в парке. Мы тоже возьмем длинную веревку за концы и будем делать волны. А если ты девочка, то будешь играть, как вот те девочки, на которых уже полчаса смотрю из окна. Вытащили на двор кастрюльки, чашки, варят суп из сорняков и веточек, кормят тряпочных детей кашей из песка, переодевают, качают, шлепают по попе, ставят в угол, ругают». Спросила Осю, как он представляет себе нашего ребенка, что он будет с ним делать. Вот ответил. «Представляю себе, как я учу его читать, показываю, как пишутся буквы, слово «папа». Хорошо получается.